Размышляя в тишине, она неожиданно сообразила, что делать дальше. Секретарша Марка. Она обожала своего шефа. Келли была уверена, что женщина сделает все возможное, чтобы ей помочь. Дождавшись 9 часов, Келли нашла телефонную будку и набрала знакомый номер. Ответила женщина. «Kingsley International Group. Соедините меня с Ивон Рена, пожалуйста». «Минуту, мадам». Ждать пришлось недолго. В трубке послышался голос Ивон. «Ивон Рена, чем могу помочь?» «Ивон, это Келли Харрис». «Миссис Харрис?» – растерянно произнесла женщина. В квартире Таннера Кингсли замигал голубой огонек. Таннер поспешно поднял трубку. В Нью-Йорке было 3 часа ночи, но он решил не покидать кабинета, пока неприятная проблема не разрешится. И вот теперь он получил возможность слушать происходившую в Париже беседу. «Мне очень жаль, миссис Харрис. Бедный мистер Харрис. Как все это ужасно!» «Спасибо, Ивон. Мне нужно поговорить с вами. Не могли бы мы встретиться? Давайте вместе пообедаем. С удовольствием. В каком-нибудь оживленном месте. Знаете, Лесье де Пари. Это в башне Монпарнас. Знаю. Вот куда следует послать людей. На этот раз черной суке не уйти. 12 часов вам подходит?» «Конечно. До встречи, миссис Харрис». Таннер зловеще усмехнулся. «Что ж, наслаждайся своим последним ленчем». Он выдвинул ящик стола и достал оттуда позолоченный телефон. Дождавшись, пока ему ответят, Таннер сказал: «Хорошие новости, все кончено. Мы захватим сразу обеих». И, немного послушав, кивнул. «Знаю, на все это действительно ушло больше времени, чем ожидалось, зато теперь мы сможем спокойно идти дальше. Я тоже так считаю. До свидания». Башня Монпарнас, небоскреб высотой 685 футов, выстроенный из стали и дымчатого стекла и вполне вписавшийся в парижский пейзаж, сейчас гудел, как огромный улей. Большую его часть занимали всевозможные офисы. На 56-м этаже располагались ресторан и бар, откуда открывался поистине фантастический вид на весь Монпарнас. Келли пришла первой, Ивон на четверть часа позже, и сразу принялась извиняться за опоздание. До этого Келли видела секретаршу мужа всего несколько раз и хорошо запомнила миниатюрную женщину с милым лицом. Марк часто говорил, какая у него опытная помощница. «Спасибо, что пришли», — сказала Келли. «О, для мистера Харриса я сделала бы все на свете. Он был таким прекрасным человеком. Все в офисе его боготворили. До сих пор никто не может поверить тому, что случилось». «Именно об этом я хотела поговорить с вами, Ивон. Вы работали с моим мужем 5 лет?» «Да». «Значит, неплохо его знали». «Конечно». «Не заметили чего-то странного за последние 5 месяцев? Я имею в виду в поведении или словах». Ивон отвела взгляд. «Я не уверена, то есть...» «Поймите, теперь ему уже ничем не повредить, а ваши наблюдения помогут мне понять, что произошло на самом деле?» Келли собралась с духом, чтобы задать следующий вопрос. «Он когда-нибудь упоминал Ольгу?» «Ольгу?» — удивилась Ивон. «Никогда». «И вы не знаете, кто она?» «Понятия не имею». Келли стало немного легче. «Ивон, вы что-то скрываете от меня?» — тихо спросила она, подавшись вперед. «Видите ли...» К столику подошел официант. «Добрый день. Добро пожаловать в наш ресторан. Меня зовут Жак Брион. В нашем меню есть много фирменных блюд. Что угодно выбрать?» 2 филе Шато Бриан, пожалуйста». После ухода официанта Келли вновь обратилась к Ивон. «Расскажите, пожалуйста». «Видите ли, за несколько дней до смерти мистер Харрис очень нервничал. и просил меня заказать ему билет на самолет до Вашингтона. Об этом мне известно, но я считала, что он летит в обычную служебную командировку. Нет, думаю, это было что-то необычное и очень срочное. И вы не знаете, зачем он собирался в Вашингтон? Нет, он от всех скрывал это. Больше я ничего не знаю. Келли задавала вопросы Ивон целый час, но так ничего и не добилась. Расплатившись по счету, Келли попросила: «Пожалуйста, Ивон, никому не говорите о нашей встрече. Об этом можете не беспокоиться, миссис Харрис. Не скажу ни единой душе», — поклялась Ивон. «Но теперь мне нужно на работу». Губы ее задрожали. «Больше ничего уже не будет прежним». «Спасибо, Ивон». «С кем хотел увидеться в Вашингтоне Марк?» Внезапно Келли вспомнила о странных телефонных звонках из Германии, Денвера и Нью-Йорка. Келли дождалась лифта и спустилась в вестибюль, решив позвонить Даяне и узнать, что она выяснила. Может быть... Но у выхода стояли они. Двое здоровенных мужчин дежурили по обе стороны двери. Увидев Келли, они заулыбались. Насколько она знала, поблизости не было другого выхода. Неужели и Ивон предала ее? Мужчины двинулись навстречу Келли, грубо расталкивая попадавшихся на пути людей. Келли лихорадочно осмотрелась и прижалась к стене. И ощутила плечом что-то твердое. Это оказался маленький молоток, прикрепленный к блоку пожарной сигнализации. И тут Келли осенила отчаянная мысль. Схватив молоток, она ударила по стеклу, и вой пожарной сирены разлился по вестибюлю. «Пожар! Пожар!» — завопила Келли. Здание мгновенно охватила паника. Из офисов, магазинов и ресторанов выбегали люди. Толпа, устремившаяся к выходу, мгновенно смела убийц. Возле дверей началась настоящая давка. Мужчины тщетно пытались найти Келли среди обезумевших посетителей. Когда они, наконец, добрались до того места, где видели Келли в последний раз, она уже исчезла. В ресторане «Рокендорф» становилось все более многолюдно. «Я ждала подругу», — объяснила Даяна Грегу Холидею, «но, похоже, она не смогла прийти». «Жаль. Вы приехали посмотреть Берлин или по делу?» «Нет, просто посмотреть». «Прекрасный город. Я давно и счастливо женат, иначе предложил бы стать вашим гидом, но могу рекомендовать прекрасные туристические бюро». «С удовольствием приму ваше предложение», — рассеянно кивнула Даяна и украдкой посмотрела в сторону выхода. Мужчины шли к двери. Они наверняка будут ждать ее на улице. Настало время сделать свой ход. «Но видите ли», — солгала она, — «я здесь с группой, они меня ждут». Она взглянула на часы. «Если бы вы согласились проводить меня до такси...» «Почему бы и нет?» Он взял ее под руку и повел к выходу. Даяна на несколько секунд закрыла глаза. Она ощутила облегчение. Эти двое, конечно, могут напасть на нее, но вряд ли посмеют связаться с ее спутником. Это привлекло бы слишком много внимания. Но, к ее удивлению, мужчин нигде не было видно. Зато перед рестораном стояло такси. За ним был припаркован «Мерседес». «Рада была познакомиться, мистер Холидей. Надеюсь...» — начала Даяна. Холидей улыбнулся и сжал ее руку так крепко, что Даяна вскрикнула от боли. «Что?» — испуганно пробормотала она. «Почему бы нам не сесть в машину?» — мягко спросил он, потянув Даяну к «Мерседесу». «Но я не хочу!» Он решительно потащил ее к машине, и Даяна увидела тех двоих из ресторана. Они уже сидели на передних сиденьях. Только сейчас она к своему ужасу сообразила, что случилось. Ее просто убьют, и помощи ждать неоткуда. «Пожалуйста», — прошептала она, — «не надо». Но ее бесцеремонно втолкнули в машину. Грег сел рядом и закрыл дверь.